Глава 12. Габриэля потрясло то, что Пандора проявляет сострадание к человеку, который нанес ей такое увечье. Заглянув ей в глаза, темные, как тень от облака на поле горячавки, он удивленно покачал головой. Это его не оправдывает. Да, но помогает мне простить его. Габриэль никогда бы не простил такого мерзавца. Пальцы слегка дрожали, когда он коснулся ее лица, изысканной линии высоких скул. «Что сказал доктор о твоем ухе? Какое лечение назначил?» Не было никакой необходимости посылать за доктором. Когда он услышал эти слова, новый приступ гнева овладел им. «У тебя лопнула барабанная перепонка!» «Как ради всего святого ты можешь говорить, что доктор был не нужен?» И хотя он изо всех сил старался сдерживаться, то он его был далек от культурного. Беспокойно вздрогнув, Пандора начала тихо отодвигаться. Габриэль понял, что сейчас ему не стоит демонстрировать свой темперамент. Подавив неистовые эмоции, он снова притянул бедняжку к себе. «Нет, не отодвигайся!» «Расскажи, что было потом». «Потом температура спала», — продолжила она после некоторых колебаний. «И... ладно, ты должен понять мою семью. Если происходило что-то неприятное, они игнорировали это и никогда не заговаривали об этом вновь. В особенности после вспышек ярости отца, когда он терял над собой контроль. А через какое-то время никто и не вспоминал, что случилось на самом деле. История нашей семьи вычищена и переписана тысячу раз. Но от того, что закрывали глаза на проблему с моим ухом, она не исчезла. То, что я плохо слышала, теряла равновесие или падала, страшно злило мою мать. Она утверждала, что я неповоротлива, слишком тороплюсь или чересчур беспечна. Она не собиралась признавать реальную проблему и даже отказывалась обсуждать ее. Пандора замолчала и задумчиво покусала нижнюю губу. Мое присутствие напоминало ей о неприятном, а ей этого не хотелось. Впрочем, иногда она проявляла свою любовь и казалась доброй, всегда по-разному. Пандора испуганно посмотрела на Габриэля. «О, Господи!» «Ты ведь не станешь меня жалеть, верно?» «Не стану». Он испытывал сострадание и гнев, но изо всех сил старался, чтобы голос не выдал его. «Почему ты держала все в секрете? Боялась унижения жалостью?» «Да, поэтому. Еще было стыдно, так что я все держала при себе». «Но это не твой стыд, твоего отца». Я ощущала его как свой собственный. Если бы я не подслушивала, отцу не пришлось бы меня наказывать. «Ты была ребенком», — отрезал он. «То, что он сделал, было не наказанием, а карой». К его удивлению, Пандора улыбнулась, и в этой улыбке не было никакого раскаяния. Казалось, она была явно довольна собой. Но я не перестала подслушивать. Просто стала делать это аккуратнее. В ней было столько очарования и неукротимой энергии, что Габриэль был захвачен чувствами, которых не испытывал раньше, как будто все виды радости и отчаяния смешались в какую-то абсолютно новую эмоцию, грозившую разрушить стены, возведенные вокруг его сердца. Пандора не согнется перед чьей-то другой волей, никогда не сдастся. Она может только сломаться. Он видел, как мир обходится с яркими и амбициозными женщинами. Она должна позволить ему защищать ее. Она должна взять его в мужья. А он не знал, как склонить ее к этому. Обычные правила неприложимы к человеку, который живет по законам своей собственной логики. Потянувшись к ней, Габриэль обнял ее и прижал к груди. Его пронзила дрожь, когда Пандора невольно расслабилась. «Как тебе удалось выиграть последний кон?» — «Я подсчитывал карты», — признался он. «Это жульничество?» «Нет, но и не кристально честно». Он убрал с ее лба своенравные пряди. «Меня оправдывает то, что я хотел остаться с тобой наедине. Я не мог отдать это на волю случая. Потому что хотел сделать благородное дело», — серьезно заявила Пандора. Скинув брови, Габриэль вопросительно посмотрел на нее. «Хотел защитить меня и мою семью от бесчестия», — объяснила она. «А соблазнить меня — самый короткий путь к этому». Рот Габриэля искривился в сардонической усмешке. «Мы с тобой знаем, что это не имеет никакого отношения к благородству». Увидев ее озадаченный взгляд, он добавил: «Не делай вид, что не знаешь, когда мужчина хочет тебя. Даже ты не настолько наивна». Она продолжала смотреть на него, и между бровями появилась морщинка, когда до нее дошло, что есть нечто, о чем она должна была бы знать или хотя бы чувствовать. О, Господи! Она ведь на самом деле такая наивная! В ее жизни не существовало флирта и романтических отношений, которые помогли бы научиться интерпретировать сигналы чисто мужского интереса. У него, конечно, не возникнет проблем с тем, чтобы продемонстрировать это. Наклонившись для поцелуя, он потерся губами о ее губы. Они слегка задрожали, а потом приоткрылись, и их языки встретились, нежные, влажные, шелковистые. Габриэль углубил поцелуй, который становился все более и более сладостным. Ее рот был сочным, податливым и невинно эротичным. Габриэль осторожно принялся укладывать ее на мягкие парчевые подушки, подложив руку под затылок. «Милая, рядом с тобой меня бросает в жар, словно я олень во время гона. Полагаю, это вполне очевидно». Покраснев, Пандора спрятала лицо, уткнувшись ему в плечо. «Относительно мужчин, для меня ничто не очевидно», — донес ее приглушенный голос. Он снисходительно улыбнулся. «Как удачно, что я оказался под рукой, чтобы просветить тебя по каждому пункту». Уверенный в том, что Пандора испытывает нетерпение, Габриэль посмотрел вниз и увидел, как она пытается опустить край халата, который задрался до колен. Покончив с этим, девушка вытянулась на подушках и замерла. Бушующее пламя под ледяной поверхностью. Приблизив губы к ее уху, он тихо произнес: «Ты очаровала меня, Пандора. В ту ночь, когда мы встретились, меня будто током ударило. Тебе есть нечто, что пробуждает во мне дьявола. Я хочу уложить тебя в постель и оставаться с тобой несколько дней без перерыва. Я готов поклоняться каждому дюйму твоего тела, пока минуты будут сгорать, как мотыльки, которые, танцуя, оказались возле огня. Я хочу ощущать, как твои руки касаются моего тела». «Прости, что, дорогая?» Габриэль остановился, когда услышал, как она произносит что-то нечленораздельное. Пандора ворочалась с недовольным видом. «Я сказала, что ты говоришь мне на ухо, которое не слышит. Я не разобрала твоих слов». Габриэль тупо посмотрел на нее, потом уронил голову, сдерживая смех. «Прости, я должен был заметить. Может, это и к лучшему. Я придумал другой способ все объяснить». Он выпрямился на подушках и, просунув руки под стройное тело, поднял Пандору. «Что ты делаешь?» — барахтаясь, спросила она. Вместо ответа он усадил ее к себе на колени. Пандора нахмурилась, продолжая извиваться всем телом. «Не понимаю, зачем ты...» Неожиданно глаза широко открылись, и она застыла. На лице с невероятной быстротой одно выражение сменялось другим — изумление, любопытство, покорность и осознание того, что под ней проявление здоровой мужской силы. А говорила, что все мужское для тебя не очевидно, осторожно пошутил Габриэль. Она заерзала, пытаясь устроиться удобнее, и от этого у него сладостно заныло в паху и внизу живота. Габриэль замер, пытаясь справиться с ощущениями, и затаил дыхание, понимая, что еще немного, и он разразится залпом наслаждения. «Дорогая, ты могла бы не двигаться так активно?» Пандора негодующе посмотрела на него. «Ты когда-нибудь пробовал сидеть на крикетной бите?» Проглотив усмешку, Габриэль перенес ее тяжесть на свои бедра. «Вот так. А теперь ляг ко мне на грудь и положи свою. Да, вот так». Устроив ее, он развязал пояс ее халата. «По-моему, тебе жарко. Давай помогу избавиться от него». Пандору не ввел в заблуждение его заботливый тон. «Если мне и жарко, — сказала она, вытаскивая руки из рукавов, — то только потому, что ты смущаешь меня». Строго глянув на него, добавила: «Специально». «Мне всего лишь хотелось показать всю меру моего желания». «Я поняла». Она порозовела от смущения и волнения. Габриэль вытащил из-под нее халат и отбросил в сторону. На Пандоре осталась только муслиновая рубашка. Он пытался вспомнить, когда в последний раз его партнерши испытывали смущение во время интимной близости, но так и не мог, и поэтому до безумия был очарован застенчивостью Пандоры. Она привносила что-то совсем новое в привычное для него занятие. «Сестра не объясняла тебе, что происходит с телом мужчины, когда он возбужден?» «Объясняла, но не уточняла, что это может случиться в гостиной». Его губы изогнулись в улыбке. «Боюсь, это может случиться где угодно. В гостиной, в салоне, в карете или в беседке». В полном шоке Пандора спросила: «Значит, ты считаешь, что именно этим Долли и мистер Хейхорст занимались в беседке?» «Вне всякого сомнения». Он стал расстегивать верхние пуговички на ее ночной рубашке, а потом принялся целовать в шею. Однако Пандора еще не покончила с темой рандеву в беседке. «Но мистеру Хейхорсту нужно было еще вернуться в бальный зал с такой вот выпуклой частью тела. Как ты ее уменьшаешь?» «Обычно я стараюсь отвлечься, думая о последних сводках по иностранным ценным бумагам на бирже. Как правило, это помогает. Если нет, вспоминаю портрет королевы Виктории». «Правда? Интересно, а о чем тогда думает принц Альберт?» «Точно не о королеве. У них ведь 9 детей». Пока Пандора разглагольствовала, Габриэль раздвинул ворот ночной рубашки и поцеловал нежную ложбинку между грудями. Ее пальцы беспокойно задвигались у него на затылке. «Как ты считаешь, это может быть и реформа образования? Или парламентская процедура? Или...» «Тш-ш-ш-ш». Он нашел голубоватую жилку на светящейся изнутри, как алебастр, кожи, и провел вдоль нее языком. «Я хочу говорить о том, какая ты красивая, о том, что ты пахнешь, как ночная фиалка, об открытых окнах и весеннем дожде, о том, какая ты ласковая и нежная, такая нежная». Губами он прошелся вдоль мягкого изгиба ее груди, и Пандора вздрогнула, задержала дыхание. Возбуждение волной затопило его, когда он понял, ей приятны такие прикосновения. Тогда он покрыл легкими поцелуями всю грудь. Добравшись до розового бутона соска, приоткрыл губы и втянул его в свой жаркий рот. кончиком языка, поддразнивая, начал описывать круги вокруг соска, пока тот не напрягся и не стал бархатистым. В голове крутились мысли о тех бесчисленных способах, которыми можно было взять ее и утолить желание. Потребовалось все его самообладание, чтобы сдерживаться и ласкать ее медленно, осмотрительно, несмотря на то, что ему хотелось проглотить ее. Но для нее все было внове. Каждое интимное прикосновение лишало присутствия духа, поэтому он должен был быть терпеливым, даже если это убьет его. Играя языком с ее соском, он слышал слабые стоны, словно застрявшие у нее в горле. Она трогала его плеч, грудь, будто не знала, куда пристроить руки. Подняв голову, он увидел перед собой ее губы и жадно впился в них. «Пандора», — прошептал он, когда поцелуй прервался, — «ты можешь трогать меня везде, где захочешь. Можешь сделать все, что тебе доставит удовольствие». Она посмотрела на него с любопытством. Руки неуверенно потянулись к белому галстуку, свободно свисавшему из-под расстегнутого воротника. Видя, что Габриэль не возражает, она распустила галстук, а потом взялась за пуговицы на шелковом с низким вырезом жилете. Он помог ей, снял жилет и бросил на пол. Затем она до середины груди расстегнула пуговицы у него на сорочке. Пристально, словно не в силах отвести глаз, вгляделась в треугольную выемку у основания горла. Потом наклонилась и поцеловала его туда. «Почему тебе понравилось это место?» Сердце Габриэля заколотилось о ребра, когда он почувствовал деликатное прикосновение ее язычка. «Не знаю». Он кожей ощутил, как Пандора улыбается. «Такое впечатление, что оно создано для моих...» Она помолчала. «Для поцелуев». Запустив пальцы в ее волосы, Габриэль заставил Пандору посмотреть ему в глаза. «Для твоих поцелуев», — хрипло произнес он, передавая ей в собственность эту точку на своем теле. Ее пытливые руки обследовали контуры его торса, груди. Осторожные пальцы поддели подтяжки, перекинутые через плечи, и спустили вниз. Это была самая эротичная пытка, которую пережил Габриэль, заставив себя сидеть не двигаясь, пока Пандора исследовала новую для нее территорию мужественности. Она поцеловала его в шею сбоку, поиграла волосами на груди. Наткнувшись на плоский кружок мужского соска, подушечкой большого пальца помассировала его, заставив возбужденно приподняться. Осмелев, попыталась пробраться через сплетение рук, чтобы прижаться к нему, и при этом умудрилась рискованно толкнуть коленом чуть ли не в пах. Габриэль тут же схватил ее за бедра. «Осторожнее, милая, ты же не хочешь, чтобы я остаток ночи провел на софе, корчась в рыданиях?» «Я сделала тебе больно?» «Нет. Но для мужчины это место...» Тут Габриэль зарычал, как животное, почувствовав, что она оседлала его. Это ощущение было таким острым, таким обжигающим, что ему хватило бы еще пары ударов сердца, чтобы оказаться на пике. Руками сжав бедра, он заставил ее замереть на месте, а сам закрыл глаза и тихо выругался. Любое ее движение, даже если бы она приподнялась, чтобы слезть с него, заставило бы его разрядиться, как какого-нибудь молокососа в объятиях первой женщины. «О!» — услышал он, как тихо воскликнула Пандора. Ее бедра напряглись. «Я не думала, что...» «Не двигайся», — проскрежетал Габриэль, — «ради всего святого. Не двигайся, пожалуйста». К его величайшему облегчению она осталась на месте. Из-за сумасшедшего желания он не мог ни о чем думать. Его тело страдало каждой мышцей. Габриэль чувствовал, какая она горячая, даже сквозь ткань брюк. «Моя!» — бурлила в нем кровь. Ему нужно было взять ее, соединиться с ней. Сделав глубокий, отрезвляющий вдох, он задрожал, хватая воздух ртом, и постарался восстановить контроль над собой. «Ты подумала о королеве?» — донесся до него вопрос Пандоры, пока его набухшая плоть продолжала мучительно пульсировать между ними. «Потому что, если подумал, это не помогло». Губы Габриэля скривились в ответ на участливое замечание. Он ответил, не открывая глаз. «Пока ты сидишь на мне в этой очаровательной ночной рубашке, я не отреагирую, даже если здесь вдруг появится королева с ротой гвардейцев в полном обмундировании. А что, если она начнет отчитывать тебя? Что, если выльет тебе под ноги холодную воду?» Развеселившись, он приоткрыл один глаз. «Пандора, мне кажется, ты пытаешься уменьшить мою выпеченную часть тела. Что, если гвардейцы выхватят свои сабли и направят их на тебя? Я заверю их, что королеве ничто не угрожает в моем присутствии». «А мне что-нибудь угрожает?» — спросила она нерешительно. Это был вполне уместный вопрос для девственницы, сидевшей верхом на полуголом мужчине. «Конечно, нет», — успокоил ее Габриэль, хотя не был уверен, для кого из них это прозвучало убедительней. «Самое безопасное место в мире для тебя — это мои объятия». Обхватив руками, он потянул ее на себя. Она наклонилась вперед, и его прикрытая брюками набухающая плоть соединилась с ее промежностью. У девушки перехватило дыхание. «Тебя нервирует ощущение того, как я тебя хочу? И единственная цель вот этого, — он двинул бедрами, — доставить тебе удовольствие». Пандора с сомнением посмотрела вниз. Хелен говорила, что одного этого недостаточно. Габриэль тихо засмеялся. Он никогда не думал, что веселость и возбуждение могут возникать одновременно. «Не сегодня», — сумел вымолвить он. «Я ведь обещал, что не лишу тебя выбора, а я всегда держу слово». Пристально посмотрев на него своими дивными синими глазами, Пандора более плотно уселась на нем и захлопала густыми ресницами, когда почувствовала, как непроизвольно дернулась его напряженная плоть у нее между бедрами. «И что мы теперь будем делать?» — шепотом спросила она. «А чего ты хочешь?» — прошептал он в ответ, с обожанием разглядывая ее. Они долго смотрели друг на друга, не двигаясь, напряженно наслаждаясь ситуацией, плавясь от невидимого жара. Очень осторожно, словно экспериментируя с какой-то весьма неустойчивой субстанцией, Пандора приблизила губы к его рту, наклонила голову и принялась целовать с нарастающим пылом. Ни одна женщина не целовала Габриэля так, как она. Пытливо, пробуя на вкус, как пробуют свежий мед из сот. Чем дольше это длилось, тем неистовее она становилась. Кому-то одному из них нужно было держать себя в руках, но явно не ей. У нее это не получилось бы. Он застонал, когда Пандора заерзала у него на коленях. Это было мучительно. Обхватив лицо Пандоры ладонями, он слегка отстранился и попытался успокоить ее. «Тише, милая, расслабься. Я дам тебе все, что...» Он не успел договорить. Пандора завладела его ртом с энтузиазмом безжалостного пирата. Задыхаясь, она попыталась добраться до его груди. Для этого внизу нащупала планку его сорочки, но на ней не было пуговиц. Схватившись за сорочку по обе стороны от планки, резко дернула ткань, пытаясь разорвать ее на груди. С обычной рубашкой такое могло получиться, но у бальной сорочки переднюю сторону шили из очень плотной материи и запаривали после двойной порции крахмала, добиваясь лоска. Несмотря на острое возбуждение, Габриэль почувствовал, что его душит смех, когда увидел, как его маленький и решительный пират столкнулся с неожиданной трудностью. Сорочка осталась целой. С трудом подавив смех, он сел, выпрямился, взялся за край сорочки и сдернул ее через голову, полностью обнажив торс. Пандора, мучительно вздохнув, еще теснее прижалась к нему, с нескрываемой жадностью провела по груди и бокам ладонями. Габриэль откинулся на спинку. Потом он ее научит, как держать темп и контроль, как медленно подогревать желание, но сейчас отпустит поводья. Ее волосы пришли в беспорядок. Длинные выбившиеся локоны блестели, будто лунные блики на поверхности темной воды. Они ласкали и щекотали его, когда Пандора двигалась на нем, настойчиво и безоглядно терлась о его бедра. Его тело напрягалось так же, как у человека, которого пытали на дыбе в средневековом донжоне. Руки вцепились в подушки софы, пальцы вот-вот готовы были разорвать парчу. Он боролся с собой, чтобы не потерять ясность ума, обуздывал собственное желание, а Пандора продолжала целовать его, приподнимаясь и опускаясь у него на коленях. Без слов, оторвавшись от губ Габриэля, измотанная соблазнительница уронила голову ему на плечо. Она задыхалась и явно не знала, чего хочет, однако понимала, что наслаждение крепко переплетено с разочарованием и что чем больше она будет стараться удовлетворить его, тем станет хуже. Настало время взять все под свой контроль. Габриэль ласково погладил девушку по спине, собрал ей волосы воедино, а потом прошептал. «Я хочу кое-что сделать для тебя, милая. Доверишься мне на несколько минут?»